Техника третья. Эмпатический удар. Результат. Меняется динамика отношения, человек перестает сопротивляться и готов что-то для вас сделать. Гнев страшнее меча. Индийская поговорка. В начале своей карьеры я заметил, что меня утомляют коллеги, пациенты, члены семьи, которые отказываются слушать друг друга. Меня бесили бесконечные войны на тему «он сказал, она сказала». Лучшее, чего мне удавалось достичь во всех этих детских перепалках – временного перемирия. Но чаще казалось, что я накладываю временную повязку на открытый перелом. Я придумал название любителям создавать такие ситуации. Охотники за виноватыми. Общение для таких людей – это кровавый спорт. Они неустанно разглагольствуют о провалах и промахах других, ни на секунду не задумываясь, что при этом чувствуют те, на кого направлены их словоизлияния. А Боб-то никогда не успевает выполнить проекты к установленному сроку. Он никогда не слушает моих советов, потому что думает, что знает все на свете, и ведет себя так, как будто он большой и крутой. Его никто не любит, потому что он не умеет играть в команде. И мало того... Охотники за виноватыми, кроме всего, были еще и крайне бесцеремонными. Они не упускали ни единой возможности рассказать всем обвиняемым сторонам об их взаимных отношениях. Их целью было не поделиться информацией, а вытащить на свет любые недостатки окружающих, а самим отсидеться в сторонке, приговаривая: «Ну, и как вы теперь будете выкручиваться?» Любые попытки успокоить таких людей или заставить прислушаться к вам очень редко завершались успехом. Но однажды я попал в ситуацию, которая изменила все. Это произошло, когда одна семья попросила поработать с их 15-летним сыном Гарри, который отказывался делать хоть что-то по дому. Любые попытки наказать его ни к чему не приводили. Он становился еще более мрачным и упрямым. Его мать Джоан... Эта ситуация огорчала заметно больше, чем ее мужа Роберта. Как только они втроем расположились в моем офисе, я спросил, почему они решили обратиться ко мне. Джоан разразилась целым списком жалоб на Гарри. Роберт сидел молча. Весь его вид свидетельствовал о том, что он соглашается с Джоан, но также понимает, что испытывает сын, выслушивая все эти претензии. Гарри сидел, скрестив руки на груди и опустив на глаза козырек бейсболки, ясно давая понять, что мой кабинет – последнее место, где он хотел бы сейчас оказаться. Мне нужно было найти способ вовлечь Гарри и Роберта в разговор, не став при этом врагом Джоан. Поэтому я решил попробовать нечто новое. «Джоан», твердо и решительно, без каких-либо признаков враждебности или разочарования в голосе, произнес я. Если бы я спросил Гарри, почему он считает эту встречу бесполезной тратой времени и денег, что бы он сказал? «Что?» — спросила Джоан, которую я прервал где-то на середине заготовленного списка претензий к сыну. Я повторил вопрос, добавив просьбу. «Джоан, пожалуйста, поставьте себя на место Гарри и попробуйте сказать мне, почему он считает, что эта встреча является пустой тратой времени и ни к чему не приведет». В этот момент произошло несколько интересных вещей. Джоан сделала паузу, Роберт взглянул на меня с удивлением и любопытством, а Гарри ослабил свои скрещенные руки и приподнял голову, верный признак того, что мои слова его заинтересовали. Джоан подумала мгновение и ответила: «Он может сказать, что это пустая трата времени, потому что будет то же, что и всегда. Мать прочтет мне лекцию, а отец отмолчится». «В самом деле?» — уточнил я, чтобы подчеркнуть важность того, что Джоан перешла от атаки к пониманию. И добавил: «А если бы я спросил у Гарри, насколько разочарованным он себя чувствует из-за всего этого, что бы он сказал?» «Он бы сказал, что чертовски устал от этого», — ответила Джоан. «А если бы я спросил, что бы он сделал или захотел сделать, чтобы положить этому конец? Что бы он ответил?» Продолжил я. «Он бы сказал, что хочет просто прекратить этот разговор и скорее свалить отсюда. — ответила Джоан. К этому моменту и Гарри, и Роберт внимательно слушали наш диалог. Я повернулся к Роберту. «Роберт, если бы я спросил Джоан, что ей не нравится в вашем отношении к тому, что происходит с Гарри, что бы она сказала?» Джоан и Гарри заинтересованно смотрели на Роберта. Роберт немного помолчал и ответил. «Джоан, скорее всего, сказала бы, что я свожу на нет все ее усилия, соглашаясь с ней только для виду. А Гарри даю понять, что согласен с ним в том, что она здорово перебарщивает». «А если бы я спросил Джоан, что она при этом чувствует, что бы она сказала?» — спросил я. «Что она совсем одна, что все сговорились против нее и никто ей не помогает», — ответил Роберт. В этот момент Джоан заплакала и произнесла сквозь слезы. «Я терпеть не могу быть такой брюзгой, но в жизни так много важных вещей, и я хочу научить Гарри избегать больших проблем». Только в этот момент я наконец-то увидел глаза Гарри из-под козырька, и он перестал скрещивать руки. «Гарри, а если бы я спросил твоих маму и папу, что они испытывают, разочарование и огорчение от твоего поведения или беспокойство о тебе, что бы они ответили?» «Я бы сказал, что они переживают за меня», — подумав, отозвался Гарри. «А что именно их волнует?» — спросил я. «Что я превращаюсь в неудачника, что моя жизнь будет поганой, но они так меня контролируют, что я вздохнуть не могу», — ответил он. «Я знаю, что их методы воспитания оставляют желать лучшего, но давай вернемся к тому, что ты сказал в начале. Почему их так беспокоит, что ты станешь неудачником и твоя жизнь будет поганой?» — спросил я. «Потому что они любят меня», — произнес Гарри так, как будто только сейчас это понял. Вот и все, что надо было сделать. Оставшаяся часть сеанса прошла в духе сотрудничества, без каких-либо злобных выпадов, выстрелов из-за угла и безмолвного гнева. Все члены семьи разговаривали как люди, заботящиеся друг о друге, а не огрызались друг на друга, как свора бешеных собак. После такого прорыва я стал применять эту технику для наведения мостов в отношениях и латаний прорех в общении между партнерами фирм, старшими руководителями компаний, между менеджерами и работниками. Я называю этот подход эмпатогенным общением, потому что он приводит к немедленному возникновению эмпатии между людьми, которые ранее относились друг к другу только с антипатией или даже с откровенной ненавистью. Этот подход правомерно назвать и эмпатическим ударом. Как это работает? Эмпатия — это сенсорное переживание. Оно активизирует сенсорную часть нашей нервной системы, куда входят и зеркальные нейроны. В противоположность эмпатии, гнев — моторное действие и обычно является реакцией на вред или ущерб со стороны другого человека. Эмпатический удар — переключает мозг человека из моторного состояния в сенсорное, выводя его из состояния гнева и перемещая в состояние эмпатического поведения. Другими словами, гнев и эмпатию можно представить как вещество и антивещество, которые не могут существовать в одном месте в одно и то же время. Впустите одно, и вам придется выпустить другое. Поэтому, когда вы переводите обвиняющего в состояние эмпатии, то останавливаете действие его гнева. А что происходит с людьми, находящимися в оборонительной позиции? Вначале эта боксерская груша чувствует разочарование, потому что вне зависимости от того, что человек пытается зеркально отразить, «Я прошу прощения, я виноват, я напуган, у меня были причины сделать это», охотник за виноватыми ничего этого не замечает. Поэтому находящийся под атакой человек обычно оказывается в состоянии тихой, плохо контролируемой ярости. Однако, когда происходит эмпатический удар, обвинитель неожиданно для себя осознает, насколько огорчена, обозлена, напугана или даже одинока его жертва, и таким образом спонтанно превращается в ее союзника. Когда жертва чувствует, что обвинитель ее понимает, и они по одну сторону баррикады, оказывается, что и защищать уже нечего. вместе со стеной, выстроенной жертвой вокруг себя, исчезает и невысказанная обида и ярость. Освобождение от этих чувств вызывает благодарность, и тихая ярость самым чудесным образом превращается в прощение и даже более того, в желание сообща работать над решением проблемы. Когда использовать эмпатический удар? Эмпатический удар – мощный инструмент вмешательства в ситуацию, когда два важных для вас человека конфликтуют вместо того, чтобы нормально общаться, или когда по меньшей мере один из них более заинтересован в борьбе, чем в выслушивании. Применяйте этот способ при первых признаках того, что конфликт выходит из-под контроля. Вот пример. Менеджер команды разработчиков программного обеспечения. «Мы наметили релиз на следующую неделю, но я слышал, что у нас есть проблемы». Саймон. «Да, есть проблема. Ким не дал мне достаточно времени для того, чтобы поработать над релизом. Его цель совершенно нереальна. Сделать это вовремя невозможно». Ким. Взбешенно. «Саймон все успел бы, если бы сделал то, о чем я его просил. Мы опаздываем, потому что он целых 3 дня потратил на шлифовку графического интерфейса. Мы должны продавать продукт, а вместо этого у нас куча дополнительных функций. Но нет продукта. И не нужно обвинять в этом бардаке меня». Менеджер команды. «Подождите. Прежде чем говорить о том, что происходит со сроками, я хотел бы сказать вот о чем. Я знаю, что вы отличные специалисты. Вы самые продуктивные программисты, с которыми я когда-либо работал. И также знаю, что вам трудно работать вместе. Поэтому, чтобы попытаться разобраться в ситуации, я хочу каждому задать вопрос. Можем ли мы улучшить ее для каждого из вас?» Ким и Саймон оба оборонительно. «Хорошо. Менеджер команды. Давай начнем с тебя, Ким. Мой вопрос. Если бы я спросил Саймона, что напрягает его больше всего в работе с тобой, что бы он сказал?» Ким, удивленный вопросом. Я думаю, он может сказать, что я не уважаю его талант, или что я больше заинтересован в соблюдении сроков, чем в разработке максимально качественного продукта». Менеджер команды. «И к чему это его подталкивает?» Ким. «Он выходит из себя, потому что я так думаю, он на самом деле заинтересован в том, чтобы произвести лучший на рынке продукт, но не может этого сделать. Я понимаю это, я сам хочу этого, но компания придерживается другого стиля работы». Менеджер команды. «Спасибо, я ценю твою откровенность. А теперь такой же вопрос Саймону. Саймон, если бы я спросил Кима, что разочаровывает его больше всего в работе с тобой, что бы он ответил?» Саймон, обезоруженный пониманием Кима. Я думаю, он мог бы сказать, что наше руководство ожидает от него соблюдения сроков и обвиняет его, если мы опаздываем из-за того, что я добавляю функции, о которых меня не просили. Я на самом деле понимаю это, но считаю неправильным выпускать продукт не настолько хороший, каким он мог бы быть, хотя и вижу, что мое упрямство создает к нему проблемы. Менеджер команды. И что он при этом испытывает? Саймон. Возможно, он опасается за свою карьеру и злится на меня за то, что я все делаю по-своему. Менеджер команды. Спасибо за честные ответы. В данный момент я считаю, что прежде всего мы должны сфокусироваться на выпуске этого продукта в срок. Давайте поработаем над графиком и посмотрим, сможем ли мы удержаться в его рамках. Но нам также нужно будет обсудить, как мы можем совместить цель Саймона по разработке лучшего продукта с желанием Кима укладываться точно в срок. Уверен, что вы можете совместно выработать оптимальное решение. При использовании эмпатического удара вам ни в коем случае нельзя встревать в диалог со своим собственным мнением, даже если вам оно кажется крайне позитивным. Я совершенно согласен с тем, что ты говоришь о таланте Саймона. Ваша цель — заставить двух людей зеркально отразить друг друга, но они не смогут этого сделать, если вы будете стоять между ними. Вам необходимо организовать не общее обсуждение проблемы, а эмпатический диалог между двумя участниками конфликта. Вы также должны понять, что вам не следует пытаться именно в данный момент решать имеющуюся проблему. Для начала нужно подтолкнуть людей к состоянию, когда они самостоятельно смогут начать решать проблемы. Сначала одну, потом другую и так далее. Если вы все сделаете правильно, у вас будет меньше проблем, потому что люди, пережившие эмпатический удар, будут впоследствии испытывать меньше желания атаковать друг друга и больше желания сотрудничать. Это произойдет потому, что несколько мгновений они были друг другом и теперь знают, каково это. Сила аналогии. Часто приходится использовать эмпатический удар, чтобы заставить другого человека понять ваши чувства. Например, сказать коллеге, который часто подводит вас: «Разве не бывает обидно, когда клиент обещает прислать нам чек и не присылает, а нам приходится думать, не собирается ли он нас надуть, оставаясь при этом вежливыми, чтобы не задеть его?» Когда ваш коллега скажет что-то вроде «Да, конечно», продолжите: «И разве можно не злиться на него и даже остерегаться иметь с ним дело в будущем?» После того, как ваш коллега согласится с вами, спросите: «Зная, какие чувства испытываешь при общении с такими людьми, не приходит в голову поступить так с кем-то другим?» Скорее всего, вам ответят: «Нет, конечно, нет». А после этого можно сказать: «Знаешь, иногда, когда я полагаюсь на тебя в работе над каким-нибудь проектом, но не уверен, что ты мне поможешь, я испытываю то же самое. Я не хочу задевать твои чувства, потому что уважаю тебя, но часто расстраиваюсь, если не вполне уверен, что могу на тебя положиться». Я уверен, ваш коллега примет урок к сведению, и этот небольшой эмпатический удар поможет вам добиться в будущем лучшего сотрудничества и кооперации. Применение эмпатического удара в отношении самого себя. А что, если вы сами являетесь охотником за виноватыми? Правда состоит в том, что порой мы в той или иной степени можем оказаться в этой роли. Если вы замечаете за собой, что часто ввязываетесь в горячие споры, которые доводят вас до раздражения и гнева, заставляя прибегать к обвинениям в качестве оружия, вам следует предпринять определенные действия, а именно разбудить вашу собственную эмпатию. Вот как это можно сделать. Вспомните кого-нибудь, кто часто огорчает, злит или разочаровывает вас. Это может быть ваш коллега, член вашей семьи или друг. Представьте, как этот человек делает то, что вас раздражает. Выберите пример такого поведения, который по 10-бальной шкале можно было бы оценить по меньшей мере на 8 баллов. Постарайтесь, чтобы эта картинка была как можно более яркой, и попробуйте пережить те же чувства и мысли, что испытали бы в реальности. Теперь поставьте себя на место этого человека. Представьте, что он мог бы сказать о том, что его огорчает, злит или разочаровывает вас. Ответьте на эти вопросы сами. Постарайтесь быть честным в отношении зависящих от вас отрицательных элементов ваших взаимоотношений. Далее, представьте себе, что я спрашиваю этого человека, насколько его огорчает то, что он на вас злится. Снова поставьте себя на его место и честно признайтесь: «Очень». Теперь представьте себе, что я спрашиваю: «Вы можете рассказать, как именно навредил вам тот человек, то есть вы?» Подумайте о неприятностях, в которые вы вовлекли своего знакомого, о том, что он при этом чувствовал, и дайте ответ за него. И, наконец, подумайте, как по той же самой шкале от 1 до 10 вы теперь оценили бы ваши с ним отношения. Что в результате произошло? Скорее всего, в начале этого упражнения вы чувствовали злость, но она стала угасать, когда вы поставили себя на место вашего знакомого. Обычно, когда я проделываю это упражнение с аудиторией, участники начинают с уровня 8 или 9 и заканчивают на уровне 3-4. Это объясняется тем, что вы не можете одновременно чувствовать, что испытывает другой человек, и злиться на него. Так что в следующий раз, когда вам захочется схлестнуться с кем-нибудь, кто выводит вас из себя, сделайте глубокий вдох, найдите тихое место и проделайте это упражнение. Я гарантирую, и вы, и ваш противник сохраните немало нервных клеток. Полезная мысль. Нельзя одновременно проявлять любопытство и агрессию. Практические шаги. Чтобы научиться более эффективно использовать эмпатию, устраивайте себе эмпатический удар каждый день. Например, когда коллега, которого вы недолюбливаете, разговаривает по телефону с трудным клиентом, понаблюдайте за ним и спросите себя, «Что бы я чувствовал, окажись сейчас на его месте? Сделал бы меня такой разговор злым, разочарованным или несчастным?» Или, если ваш босс ведет себя сегодня более грубо, чем обычно, задайте вопрос себе, «Что бы я чувствовал, если бы у меня было столько обязанностей и забот, сколько у него?» Чем чаще вы будете делать это упражнение, тем меньше разочарования будут приносить вам окружающие, и тем лучше вы будете налаживать с ними контакт и убеждать их.